Глава 15. Старость не радость. Полуостров Лапландис. Континент Вайхор. Информация о грядущей десятилетней зиме докатилась и до первой волны иммигрантов из Нижнего мира Земли. Всего около 300 миллионов человек из 7 миллиардов населения планеты решили согласиться на переселение в Карн, подписав долговой контракт раба Асланда. Те, в свою очередь, перепродали их в империю Кариона, которая находится на летающем материке Вайхор. Из Кариона землян по частям растащили по всему материку оставшиеся 17 государств. Население Земли, не согласившееся на участь долгового раба, благодаря появившемуся из ниоткуда обществу первых людей, отказалось от идеи переселения в Карн, уйдя в параллельный необитаемый мир Броба земного типа. Такая же планета, только находящаяся в эпоху до цивилизационного развития. Ни людей, ни других разумных существ на ней нет. Мир Броба также относился к числу тех, кому суждено погибнуть в водах океана хаоса. Само переселение дало 35 лет отсрочки от перехода во власть Карна. За это время передовые отряды разведчиков общества первых людей уже успели найти в Карне никем не занятый гигантский летающий остров, подать заявку системе на становление младшей кровью и создать первые старшие рода. Земляне получили свою территорию. Теперь, переселяясь в мир Карна, им не придется становиться рабами тех, кто живет здесь уже тысячи лет. Из-за пятикратной разницы в течение времени в мирах до перекрестка миров и новой Земли сложно выразить точное количество лет, прошедших с момента открытия межмирового портала в Хризалиде. Для Джулии Лоусон, известной ранее как Аккароне, прошло 13 лет до мира Земли и 28 лет после. Еще во время Хризалиды, до генетической коррекции и повторного омоложения, она носила имя Акане Китоджи. Подобным образом часто поступают долгожители, желая ощутить вкус молодости и беззаботности. Уже 41 год о первом безграничном игроке человечества ничего не было слышно. А уж когда Фиджеральдиньи Эльмаро, курьер от самого Акаша, доставил урну с прахом Анжи Ганета, новое правительство Лунар предпочло скрыть факт смерти национального героя. Людям нужна надежда, пусть даже ложная. Время шло, и славу первого безграничного начали затмевать герои новой эпохи. Хируко Бессмертный, создатель уникального класса и пожиратель нежити, сумевший в одиночку зачистить целый континент Папилио. Король Хоган, бог боевых искусств, непревзойденный мастер ближнего боя, сумевший одним из первых пробиться сквозь межмировой портал в перекрестке миров. Адам Кедр, легендарный нулевка, чьи параметры повышались за счет битв с более сильными противниками, а нет уровней. Однако разница между первым безграничным и всеми последующими была огромной, словно сравнивали слона и громко лающую собаку. Сила, достижения, грани возможностей. В умах людей Лунар сформировал образ Саджи как лучшего героя человечества, первый среди равных. Анжи искали в Папилио, получив поддержку среди игровых государств, затем в перекрестке миров, среди всех человеческих рас. Его личность как человека была так велика, что даже если спрятать его в пещере под охраной одного немого охранника, в соседней деревне пошли бы слухи о древнем демоне, заточенном под горой. Сильное влияние на астрал. Его искали, искали и снова искали, не веря в смерть, даже после того, как его прах передали первые лица государства Лунар. Враги боялись его возвращения, как и повзрослевшие союзники, осознающий, какой хаос всегда шел по следам Саджи. Сверстники обзавелись детьми, а потом и внуками. Жизнь продолжалась, а герой все никак не появлялся на сцене. В феврале 3558 года на стол Джулиан Лоусон, главнокомандующий 2-й армией Новой Японии, упала свежая сводка группы «Искателей безграничных», созданной за счет денег в фонде Саджи. Вечно молодая леди Джулиан, будучи загруженной повседневной работой руководителя, быстро просмотрела папку бумаг и остановилась на одной распечатанной фотографии. На ней парень лет 25 сидел под огромным деревом в позе медитации завершения, глядя прямо в объектив фотографа. Человек Саджи. Нулевой уровень. Ну и что? Тысячи подобных фотофейков наводнили сеть в первые годы после пропажи героя. Никто не обращал внимания на ник Саджи, видя очередного подражателя великому герою прошлого. Его лицо и фигуру копировали, используя возможности выбора внешности персонажа. Люди неосознанно стали ценить величие героя, не в силах описать, что при этом имели в виду. Достижение, силу воли, решимость. Ничем из этого подражатели не обладали. А этот парень на фото смотрел в камеру без желания получить славу. Простая репортажная съемка. Случайный кадр любителя винтажных фотоизображений на бумаге. На ней взгляд случайного человека нес в себе настолько простое и в то же время мощное величие, что его могли прочесть только люди, наделенные чем-то похожим. Убить словом? Человек на фото определенно был на это способен. День спустя Фарди, забитого тихого паренька, снявшего это фото, нашли аж в другом государстве. В усмерть пьяного, в захудалом баре на отшибе цивилизации. Неразговорчивые люди в черной форме, взяв ценного свидетеля под руки, быстро доставили его в штаб армии Новой Японии для приватного разговора. Никто не говорил, куда Фарди везут, зачем отрезвили, помыли, побрили и переодели. Еще до того, как ему задали вопросы, он так перепугался, что его сердце остановилось, и целителю пришлось откачивать свидетеля. Темная военная допросная. Горит всего одна тусклая лампа. К столу прикован неприметный плачущий паренек, пишущий уже третье чистосердечное признание о совершенных преступлениях. Фарди никто не говорил, за что именно его собираются судить, поэтому он решил заранее сознаться во всех своих преступлениях, идя на сделку со следствием. Джулиан Лоусон вошла в темный кабинет. Отодвинув листки бумаги с признанием, она бесцеремонно выхватила из рук паренька ручку, выложив на стол одно единственное фото. «Где ты видел этого человека?» «Госпожа», заметив скрытие ника, парень нашел нужные слова. «Следователь! Место!» Сила голоса ударила на Фарди со всех сторон. «Метеор Сити, госпожа, прошу только не убивайте меня. Я маленький человек и не сделал ничего такого». Открыв модуль карты и модуль проекции, Джулиан в приказном порядке показала на них. «Фарди, ты отсюда не выйдешь, пока не расскажешь все о том, где точно видел человека на этом фото. Стойте, стойте, я ничего не скрываю. Метеор Сити – это закрытая, социально изолированная локация, не показываемая на модуле карты. Видите, здесь, на пересечении трех государств, есть большой участок земли, используемый странами как самая большая свалка в мире. Наш караван шел оттуда с грузом ценных металлов. Пока грузились, я от местных услышал, что, мол, живет у них тут один святой. Неофициально считается 10-м старейшиной». «Святой? Саджи? Ты верно шутишь?» Фарди напряг память, плохо работающую после похмелья. «Отшельник, точно. Пацанята назвали его отшельником. Бабье их не трепалось, что он может применять чудеса третьей категории по 40 штук на дню, вытаскивая мертвых с того света. Джулиан внимательно смотрела на подобие человека перед ней. «Образец слабой воли?» «Ты правда так думаешь? Воскрешение — чудо четвертой категории, доступное только архиепископам». «Так и я о том же, госпожа. Откуда на свалке взяться ничейному архиепископу? Да-да, ему самому». «Я потому и пошел сам проверить к дереву. Что за человек это такой?» «Дереву? Такому, что на фото?» Перевернув фото к себе, Фарди неловко почесал голову. «Оно как-то плохо получилось тут-то. Дерево огромное, госпожа. 300 или 400 метров в высоту. Никогда в жизни такого не видел. Со слов местных, отшельник вырастил его меньше, чем за год, просто сидя под ним. Не ест, не пьет, по женщинам не ходит. Когда я к нему подошел, этот самый Саджи встал, пальцем на меня показал и говорит: «Значит, ты доставишь мое приглашение?» «Занятно». Я ему: «Какое приглашение?» А он: «Сам поймешь». Потом молча встал и ушел, словно ничего не было. Тогда я его и сфоткал. Уходящего уже. Там есть другой кадр. Не знаю, откуда у вас этот. Джулиан задумалась, рассматривая фото. Отшельник с ником Саджи, способный вырастить огромное дерево в локации, не обозначенной на карте, появился спустя 40 с лишним лет после исчезновения оригинального Саджи. Вдобавок, этот обладает святой силой, которую безграничный ненавидел всеми фибрами души. Отшельник будто приглашал всех, кто его узнал, прийти к нему в гости. Выйдя из допросной, Джулиан отдала команду собрать сильнейшую штурмовую команду Новой Японии. «Если это действительно тот самый первый безграничный, то такое приветствие его не напугает». Стоя на коленях посреди просторного кабинета, Федерико Пен склонил голову, не смея поднять взгляд. Дверь отворилась, и внутрь помещения вошла супружеская пара из двух стариков с морщинистыми лицами. Рэй Бинелли тихо сел в свое кресло, давая Майе Бинелли в очередной раз показать свою власть для тех, кто ниже их по статусу. Даже благородным приходится периодически напоминать об их положении в обществе. Старушка элегантно встала сбоку от просителя, едва заметно наклонилась. «Фиде, второй потомок Руфуса Пенна, известного как Белое перо, хорошо тебе сидится на ковре?» «Да, мадам». «Твой провинившийся предшественник сплел его собственными руками, расплачиваясь за ошибку». Старушка встала прямо перед Федерико. «Подними голову». Курьер повиновался. «Ты понимаешь, за что мы тебя наказываем?» «Полагаю, за заказ номер 44421 в Метеор-Сити. Мой гроссбух доставок отметил, что письмо так и не было открыто. Я дважды приносил отшельнику, известному как Саджи, ваше письмо, мадам». Скрипнуло кресло под тяжестью Рэя Бинелли. «Феде!» Юнец, возомнивший себя вершиной общества. «Как ты вел себя с получателем нашего заказа, чтобы тот дважды проигнорировал его прочтение? У вас ложь!» От одного слова, наполненного силой праны, все тело курьера парализовало. «Ты думаешь, никто не видит твоего поведения? В свободное время ты можешь быть последним куском дерьма в этом мире. Но как часть рода Пен, выполняя заказ, кем бы ни был получатель или отправитель, ты обязан быть лицом рода Пен, лицом, а не задницей со спущенными штанами. Правом старшей крови я блокирую твои дары на 10 лет и запрещаю использовать средства клана Пен. Зарабатывай деньги как угодно, но не услугами курьера. Чувствуя покинувшие его силы, Федерико, тем не менее, нашел в себе силы встать, вежливо поклонился и нетвердой походкой пошел к выходу. Стоило ему уйти, как старики тихо зашептались. «Мать, долг жизни старшей крови должен быть выплачен в течение года. Дождалась? Времени совсем мало осталось». Вылеченная отшельником благородная оказалась Алоизой Бинелли, старшей сестрой Алазара. Но оба главы клана даже не догадывались о его заочном знакомстве с отшельником. «Будь по-твоему, старый, за добро надо отвечать по чести. Дам указ Алоизе взять сорванца Алазара и сходить в гости к этому святому. Пока всех темных из той шайки, что на нее напало, не изведем, одну никуда не отпущу. Согласен?» Из-за особенностей долгожителей, связанной с вероятностью зачатия, браки и союзы у старшей крови часто бывают длительными. Война – мужское дело. Им занимается патриарх клана. Продолжение рода, браки и семьи – дело матриарха клана. Такой обычай разделения обязанностей глав кровных объединений пошел испокон веков. Время продолжает свой ход. Отшельничество? Сколько дней прошло с тех пор, когда я в последний раз ел? Кажется, месяцев 8. Наступил январь нового года, а зима так и не закончилась. Подростки, заселившиеся в наш дом, уже трижды отбивали нападение оголодавших грабителей. Один из парней невероятно умен, а другой аномально силен. Холода усилились, но я их не чувствую из-за энергии рейки, чья плотность нарастает с каждым днем. Моя собственная жизненная и святая сила стали походить на рейки, природную энергию. Я смог почувствовать 7-й тонкий уровень маны, создав 7-слойное ядро маны в области сердца. Все же я не благословлен маной, как Лоан, и трачу в разы больше времени на то же самое дело. Карапуз, принесенный заселившимися в мой дом парнями, вовсю гоняет бешеного пса, ползая за ним по поляне, образовавшейся под кроной дерева. Абсурдность в том, что еще непонятно, кто из них за кем присматривает. Малыш таскает еду с кухни, а лохматый оберегает его от мелких неприятностей, крутящихся вокруг дома. Оба не разговаривают, но понимают друг друга. Мои глаза закрыты, но теперь я чувствую все потоки энергии, рейки вокруг. Псина лает, таскает малыша за одежду, но не смеет кусать. А тот вовсю веселится, пока его старшие собратья охотятся на свалке за едой, которой становится все меньше и меньше. Салли раздает излишки наших запасов как милостыню, используя аскезу милосердия для прокачки своей веры. У других жителей Метеор-Сити проблема с запасом провианта с каждым днем становится все более очевидной. На 321 день от начала медитации живо-древо достигло А-ранга развития, вымахав до 650 метров в высоту. Ширина кроны больше километра. По могучему стволу, покрытому толстой корой, стекают журчащие ручьи воды от тающего снега, впадая в потоки, текущие в разные стороны поляны. Жидкая среда и энергия рейки создают благоприятные условия для поддержания биосферы, образовавшейся вокруг корневой системы живо-древа. Новое сообщение пробудило меня от долгой медитации. Контрактное существо достигло предела насыщения. Низший предел. Тип флоран. Развитие А. Ранг. Самосознание отсутствует. Благословение флоран. Способность контролер животных А. Ранг. Позволяет через прикосновение к животным вселять в них на время свое сознание, используя для атаки, разведки и других дел. Также позволяет заключить контракт питомца с разумными и полуразумными животными. Принять, отказаться. Внимание! дальнейший процесс развития контрактного существа невозможен. У владельца недостаточно сетевых терминальных генов. Интересно. Амур предупреждал, что капля крови в момент заключения контракта используется не только для упрощенной передачи сил, но и ограничивает развитие питомца. Но даже теперь я не собираюсь забирать у дерева право на дальнейшее развитие. Посмотрев на свои руки, принявшие законченный здоровый вид, я, наконец, ощутил, что стою в шаге от задуманного. Долгий путь адаптации подходит к концу, а нынешнее тело способно вместить уже 10 из 11 частей меня. Скоро я, наконец, стану нормальным человеком. Через 10 дней первое обещание будет закрыто. Есть особая медитация, называемая «завершение». Люди, идущие путем веры, используют ее, когда чувствуют приближение завершения цикла своей жизни. Конец уединению, сомнению в душе и долгожданное начало нового этапа личного развития, ради которого приходилось отказывать себе во многом. То, что обыватели зовут финишной прямой. Конец – это тоже часть пути. Медитация завершения. Стоило сменить положение тела, как мир вокруг пришел в движение. Ментальный план вокруг пошел рябью. Безумная псина завыла на каких-то запредельных частотах, заставляя даже снег в воздухе дрожать. Из задней двери дома на поляну выпал скоропуз, неловко спускаясь с высоких для него ступенек. Следом, испугавшаяся за него Салдона и пара живущих у нас парней, почуявших неладное. «Мастер!» Салли кричит. «Я знаю расположение всех живых существ вокруг древа. Чувствительность резко обострилась. Вы снова сияете, мастер!» «Спокойно. Сейчас все иначе. Ступайте все в дом». Не нареченные, буркнув что-то странное, подхватывают Салли и карапуза и возвращаются в дом. Однако мир уже пришел в движение. Мне больше не надо молиться, ибо молитвы благодарности уже стали частью меня. Не надо принимать аскезы, так как самоограничение в чем-либо уже не может усилить мою веру. Я достиг конца пути веры, который известен смертным. Другого я пока не знаю. Живодрево стало искажать потоки маны вокруг дома, толстого ствола и кроны, зародив внутри себя источник маны, своим качеством не уступающий моему. Неосознанное заражение намерениями, полученное от сиятельного, и тут сыграло свою роль при передаче избытков святой силы. Размеры источника у древа в сотни раз превышают человеческий. Боюсь представить, что произойдет, когда оно начнет смешивать ману и энергию рейки внутри своего ствола. Возможно, так и рождаются энты. Ядро магии в моем сердце завершило формирование восьмого слоя и не продвинется дальше в ближайшие 3-4 года. Развитие в плане ощущения маны основано на природных особенностях тела, а не на моих усилиях. Именно поэтому Луан и считается благословенным маной. Все, что с ней связано, дается ему в разы легче, чем обычному человеку. Создание святой силы из праны и маны со стартовых пропорций 50 на 50 достигло планки 2 на 98 и скоро должно достигнуть предела эффективности в 1 на 99. Тогда же мой 11-месячный путь веры завершится вместе с завершением перековки тела. Спустя несколько дней глубокой ночью в тень кроны живодрева пришел заместитель старейшин Амур. Мурмурянец прикрывал лапой лицо от потоков света, исходящих от меня. «Может, хватит? Мрр! 4 дня без перерыва светишься. Радует, что ты, наконец, завершил свое уединение, отшельник. Я уже устал выдавать запреты на попытки тебя пробудить». «Скоро, сэр Амур. Совсем скоро я завершу то, зачем пришел в Метеор-Сити. Жаль». Амур махнул хвостом. «Уходишь? Маги не лгут. Но и правды, скажи я ее сейчас, когда еще ничего не случилось, никто не поймет. Спасаю себя, чтобы спасти всех от себя. Поселение и весь город в целом. Пока древо за моей спиной будет в порядке, Метеор-Сити будет оставаться моим домом. Моя ученица Салдона уже доказала свою пользу для больницы». Мейн-кун тихо помахивает хвостом, смотрит на огромный ствол живодрева, чья ширина уже перевалила за 80 метров. Если 25-этажное здание повалить на землю боком, получится примерно столько же. Мощные кроны уходят глубоко под землю, ища питательные вещества для своего роста. Крайне плотная рейки вместе с водой из талого снега и микробами создает среду для максимально быстрого разложения мусора. Где-то на ветвях растут токсичные фрукты, собирающие в себя все вредные вещества из земли и воздуха. Тень от пышной, вечно зеленой кроны создает непроглядный мрак, в котором моя нынешняя аура сияет, едва ощутимо гармонируя с энергией рейки древа. «Ты заслужил мое признание, человек!» Амур указал лапой за древо. «За 153 года жизни наемника я видел многое. Свои грехи, юность и зрелость первых котят, старость и первые взрослые усы правнуков, войну против падших святых Мирмика, аватаров Багуны, сжигающих солдат заживо и даже экспедицию эльфов, спустившихся на Вайхор из Альфхейма. Много, очень много выдающихся личностей пришлось повидать. Тогда в госпитале, когда я впустил тебя и ученицу в карантинное отделение, ты сначала вылечил сложную пациентку, видя ее предсмертное состояние. И только потом попросил меня назначить тебе соответствующую плату. Иногда жить правильно не то же самое, что жить по правилам. Вот что я прочитал на твоем лице, Саджи. Ты хотел ей помочь, но не мог сделать этого бесплатно. Глядя сейчас на древо за твоей спиной, я понимаю, что ты хочешь что-то доказать или показать. Но кому? Нам? Жителям Метеор-Сити? Древо — это мое последнее заявление миру. Ученица? С ней все будет хорошо. Старейшина Инуги еще месяц назад предложила ей место постоянного доктора в госпитале с правом получить образование медика в халифате. Девочка отказывается ехать без твоего разрешения. Сам знаешь, нам сильно не хватает отшельников. Община с радостью вырастет себе медика двух специальностей. Амур, мяу. Мейн-кун перевел взгляд с дерева на меня. «Мне нужна услуга». Мурмурянец, подумав секунду, в два движения сел на землю, обвив хвостом ноги. «Становится интересно, мяу. Сам Саджи, человек, которому ничего не нужно, отшельник, отказавшийся от коммуникатора, решил попросить поселение об услуге. Сколько же месяцев прошло? 10, кажется. Тебе нужна женщина, оружие или чья-то смерть в цивилизованном мире? Любопытно, человече. Со своей верой люди твоей силы могут получить что угодно в большинстве стран мира. Как бы странно это ни звучало, но женщину мне совершенно не хочется. Однако тому, кто докладывает обо всем старейшине, это знать не обязательно. Я жду, человек. Сначала я скажу, чем заплачу за услугу поселению. Исходя из этого, насколько ценно мое предложение, старейшины сами определят качество выполнения моего запроса. Я приму все, что вы дадите, независимо от решения совета. Понимаю. Отшельник предлагает поселению сделку. Учти, у совета есть почти все, что можно достать или найти. Еда? Ушки мурмурянца дернулись. Живодрево за моей спиной при отказе от благословения начинает плодоносить. Один ранг развития, один плод. Это альтернативная благодарность благодетелю древа от флоранцев. Амур разочарованно фыркнул и начал принюхиваться к запахам растений, витающим на погруженной во тьму поляне. Днем здесь довольно оживленно из-за детворы, желающий поиграться на цветущем лугу, а не на опостылевшем снеге. Но ночью, в непроглядном мраке, никто ходить не рискует. Все же бандитов тут хватает. «Мы уже проверяли плоды древа, отшельник. Они все ядовиты, вообще все. Такой отравы даже в Метеор-Сити надо еще поискать». Вытянув перед собой руку, я подождал 10 секунд. Сверху прямо в ладонь упал крупный фрукт размером с ананас. Надломив фрукт пополам, я начал его есть, показывая пригодность для еды. До сегодняшнего дня я направлял все силы древа на детоксикацию земли в его корневой системе, создавая слой плодородной почвы. Сам тем временем питал живодрево своей святой силой, помогая расти и развиваться. Этот фрукт зовется потатом. Высокопитательный, полезный, с кучей витаминов. Вкус не очень, но ваши кухарки что-нибудь придумают. Амур взял второй кусок фрукта и впился в него зубами. «Съедобно. С голодухи все равно сожрут». Протер лапой мордочку. «Зачем тебе растить дерево на свалке?» «Карма. Сейчас, не считая плодов детоксикации, за взятие N-ранга и потата за G-ранг можно выбрать еще 6 плодов. Я даю слово, что у меня не было планов использовать древо подобным образом, когда ты принес росток в плату за лечение благородной». «Опять этот взгляд!» Котяра ткнул в меня пальцем. «Хочешь поступить правильно, даже если это невыгодно для тебя? Сидит тут весь из себя нищий, полуголый, под деревом. Хватит! Я не дам тебе больше информации о себе и своих планах. Старейшины сами выберут оставшийся список плодов, которые будут расти на живодреве. Учитывая плотность манны и ее поток, текущий сквозь ствол, корни и крону, предложение, скорее всего, решит проблему питания для половины населения Метеор-Сити». Амур так и замер в одной позе с поднятой рукой. Он ответил спустя минуту. Типичный пример пользы от интерфейса. «Мы согласны. Мастер Раш спрашивает, что ты хочешь взамен?»